Выматывайтесь от седого вместе со своими луками, иначе на рога подниму. Ук-ук! Торкве. Филавандрель вытер руки о пояс. То, что мы собираемся сделать, необходимость. Дювельсхейс, а не необходимость. Отойди в сторону, Торкве.